Итак, значит, у нас с вами сегодня 14 марта, год у нас 2013, и у нас с вами очередное занятие. Вот, мы с вами в прошлый раз звезду начали изучать, но мы начали изучать, не пройдя символы. Вот, я сразу перешла уже к описанию низкого, да, там, бытового значения звезды, да, есть еще высокоэзотерическое, ну, вот, которое, в принципе, в общем-то, желательно, но мы его еще пока не проходили. Вот. Значит, и при этом вам рассказываю, если вы помните, знакомила вас с внутренними фигурами, да, там внутреннего ребенка, родителя, до взрослого мы так не дошли пока. Вот, и у нас здесь был прекрасный представитель внешнего ребенка, вот, который нам срывал урок. Значит, аркан номер 17, единственный, как я говорила, да, там аркан без пометки, символически это выглядит каким образом? Значит, на песке, который, в общем-то, да, дает такую, как вы помните, плоскость, да, вот вообще сама по себе вот плоскость, да, когда нарисовано вот как пространство, в котором сидит, ну, персонаж, да, вот пустота вот эта, да, она всегда описывает, что ты находишься в этом индивидуальном процессе, да, и никто тебе в это время не может помочь. Помните, да, вот у нас что пустыня была такая, да, что ровная. Соответственно, площадка у силы, да, то есть вот ровная площадка, она именно таковая. Вот. Сидит такого странного вида девица. Все-таки у Максима плохо со вкусом. Вот. Ну, потому что у нее бедер нет. Вообще. Вот, да, и ребра видны. То есть она такой, знаете, ярко выраженный астеник, явно который голодает. Вот. Ну, прости, значит, ваши извращенные вкусы, значит, слава богу, не являются эталонными для. Значит, Максима. А вот. Чё-чё? Максима модель. Ты знаешь, ну, суть по тому, каких он баб лично сам выбирает, он как раз выбирает нормально. Видимо, вот это у него, понимаешь, вкусы такие, когда он так их рисует. Вот, значит, голая баба, короче, сидит. Вот, ее наружность была на усмотрение художника, так что, в общем, ее худоба. Вот, и как эта болезнь называется? Анорексия. Анорексия, да, здесь ни при чем. Вот, хотя я бы сказала, что есть некое значение в луче звезды под названием «отказываюсь от всего» и держу себя на корке хлеба на последней, да, но опять же, это просто в данной ситуации не более чем творческое совпадение. Вот, значит, ну, голость обычно, да, описывает открытость, да, там максимальное обнажение, да, там незащищенность, как вы понимаете, да, то есть, в общем-то, волосы, которые прикрывают ее наготу, это опять же творческая инициатива художника, вот, да, то есть, в общем, это тоже не символ, это просто так она приличнее выглядит, я бы сказала. Вот, значит, из символов здесь, что есть, да, потому что вот не символы, я перечислила, вот теперь символы. Значит, ну, символ это то, что она выливает вот из двух кувшинов. Значит, помните, у нас равновесие предыдущее было минус 3, 17 минус 3 у нас было равновесие, которое, как вы помните, переливалось из пустого в порожнее. Да? То есть был процесс, когда у нее был синтез, да, там золотого янского активного, да, и серебряного янского пассивного. А здесь получается, да, вот эта двойственность реализации. То есть она реализует одновременно, да, там и янскую программу, и инскую программу, да, то есть она одновременно то, что разрушает, и то, что созидает, два в одном. Вот это такая двойственная реализация. Об этом, когда будем, соответственно, говорить о высшем аспекте звезды, безусловно, да, там я упомяну. Хотя на нише это тоже вполне себе канает. Если вы помните, да, что у нас там тоже двойственность в низшем аспекте звезды, да, я напоминаю, что там значение преодоления себя. Вот, да, и мы разделяемся во время звезды на того, кто преодолевает, на того, кто погоняет к этому преодолению, да, то есть это вот самоизнасилование, да, то есть, в общем-то, и здесь, в общем, понятно, что созидание и разрушение бок о бок идут, да, то есть, в общем, с одной стороны, да, там, изнасилование само, да, в сторону того, чтобы что-то делать, созидать, да, но при этом за спиной этого стоит разрушение, вот. Значит, роза на переднем плане говорит о стремлении к совершенству нас, когда мы, соответственно, в высшем аспекте звезды живем. Вот. И, соответственно, бабочка как процесс, ну, стремление к совершенству, и при этом, простите, розу, это не просто красота, это еще и красота, которая умеет себя защищать, шипы на розе. Да? Вот, и бабочка как символ трансформации, изменения, что человек, находясь на вот этом высшем аспекте звезды, просто упомяну его сейчас, ладно, это аспект зов, импульс, мощнейший зов-импульс, который ведет нас в сторону реализации атманического идеала. Да, и вот в этом импульсе есть красота, звезда, да, и красота при этом максимально защищена, потому что когда ты реализуешь свой атманический идеал, то твое высшее я вместе с каузальным потоком, понятно, что работает на тебя, а не против тебя. И даже в том случае, если неизбежно, да, там приходят какие-то, скажем, кармические неблагоприятные обстоятельства, ну, от предыдущего, да, там, от предыдущих наминусованных, да, там, кармических там, вещей, там, прошлой жизни, на их, этой жизни, то приходит это всегда в максимально позитивном аспекте. 17 у нас, да, это 1 плюс 7, это у нас то же самое, что 8. Ну, вот, а 8, как вы помните, это правосудие. Да, то есть мы в любом случае здесь говорим, да, о том, что здесь равно мы получаем некую обратку от судьбы. Но при этом я вам на правосудии рассказывала, да, что эта обратка, она может быть в разных контекстах. Помните? Вот, приводил пример, да, там, например, сломанные машины, перед тем, как тебе все равно надо уезжать в отпуск без машины, да, и когда, в общем, того, что машина будет стоять на приколе, ты от этого, в общем, ничего не теряешь. То есть правильно нашла время для того, чтобы сломаться. Вот. Хорошо, значит, и тут еще очень важный аспект наверху. Вот эти звезды прекрасные, значит, это вообще, в принципе, такой, знаете, намек на созвездие Орион. Вот, значит, Орион созвездие видели когда-нибудь? Это самое крупное вообще созвездие небосвода. Второе по величине после него это Большая Медведица, да, а здесь, в общем, получается, что оно самое крупное, самое видное. Созвездие звездного неба, ночного, московского, зимнего времени. Значит, в Москве мы его можем видеть зимой. Вот, и, соответственно, вот этот Орион, он дает возможность идентифицировать звезду, которая находится над головой у вот этой женщины. Тогда в этом случае это у нас звезда Сириус. Вот, значит, и Сириус вообще сам по себе считается Сириус Азирис. Да, считается как раз той звездой, которая ближе всего к нам находится. Вот, созвездие самое близкое, ну не созвездие, а Солнце, ну, центр Солнечной системы, да, вот, ну, ближайший к нам, да, это вот как раз звезда Сириус, двойная звезда, вот, и считается, что атланты родом именно вот из этой Солнечной системы Сириуса, и Сириус считается покровителем вот Земли, потому что Сириус как раз является, можно сказать, боссом того отдела галактики, в котором как раз находится Солнце, наша звезда. Вот, поэтому здесь получается, да, что вот здесь идет описание как некой преемственности нас, людей, да, что мы переняли, да, там, вот эти заветы, да, вот эту основу там, культуры вот именно там, древних, да, которые к нам от Сириуса прибыли на Землю в свое время и дальше учили людей, да, то есть это символ преемственности. И при этом, если вы видите, что звезда есть еще в центре лба у девушки, третьего глаза, да, и фигура вот девичья должна быть несколько выгнута, так, чтобы звезда из центра ее лба было очевидно, что находится в некой коммуникации, да, там вот с Сириусом. То есть, иначе говоря, да, что вот именно через наш третий глаз, да, вот, мы находимся в связи вот с это с этим Сириусом, да, то есть и принимаем оттуда, ну, там, некие сигналы, да, вот, импульсы на духовный рост, это тоже про высший аспект звезды. Что каждый раз, когда у вас звучит вот этот зов, импульс, да, то вы таким образом реализуете вот это духовное наследие, да, про развитие, про трансформацию себя, вот, при приближении себя к Богу. С тобой что-то не так? У меня горло болит, в смысле кашель. Ага, хорошо. Вот, кашель. Есть хороший способ. Лично пользовалась несколькократно. Выходишь в лес и орешь матом на всех, на кого хочется поорать. Так громко, как возможно. Ну, вот, кашель после этого имеет склонность уходить с удовольствием. Вот. А, можно, но когда не в лесу, люди обычно хуже это понимают. Вот. Я вот во время беременности, пока, соответственно, у вас уроки не вела, у меня случился жуткий совершенно кашель. Такой, что было очень больно, и я даже думала, что я себе пупок развязала в кашле. Вот, и никак не могла я с ним справиться во время этой брюхатости. И ребеночек тоже, в общем, не радовался, когда я кашляю, честно говоря, потому что мать всем телом сотрясается, да, и при этом еще хрен откашляешься. Вот, и ехали на машине, я сказала, все, больше не могу, отпусти меня. Вот, вышла из машины и, значит, пошла к реке, у нас там река такая прекрасная, и, наверное, минут 10 сам выражался. Вот, значит, орала матом на всех вообще, на кого угодно, вплоть до Господа Бога и собственной судьбы, да, по поводу того, нельзя, неужели нельзя было с этим кашлем подождать, пока я рожу вообще, что за херня. Ну, вот, вот, и в общем, как-то вы знаете, после этого прям даже таблетки помогли, потому что до этого таблетки прям не помогали. То есть я уже согласилась на таблетки, но вот, как выяснилось, одних таблеток не хватает, надо еще психосоматические основания. Вот, то есть кашель — это крик, злость подавленная. Вот. А насморк, на всякий случай, если вы в нем застряли, вот, это жалость к себе. Вот. В связи с этим нужно медитировать, состояние бедное, я у меня несчастный, уже нажалеть себя осознанно, вполне. Вот. После этого насморк имеет свойство уходить. Вот. Хорошо. Значит, ну все. Значит, символику звезды, вообще-то, на самом деле, я рассказала до вот этого рассказа про психосоматику. Вот. Поэтому уже переходим опять к значению. Значит, мы с вами знакомы с внутренним ребенком. Я вам давала задание смотреть, когда он у вас проявляется и как это выглядит. Вот. Вы уже знакомы с внутренним родителем, да, с той прекрасной частью, которая, соответственно, появляется для наибольшей социализации внутреннего ребенка. Я говорила, что в этом внутреннем родителе большая часть сволочи, да, за счет того, что, ну, помните, да, что, соответственно, ребенок перенимает на себя тактики, стратегии не перенимает, маленький еще слишком. Ну вот, тактики поведения самого высокорангового взрослого окружения, вот, а тактически самые высокоранговые те, которые наиболее сволочные, как укратия, помните, я вам рассказывала? Вот, вот здесь вот уже об этом. То есть самый высокоранговый, самая большая сволочь. Вот, пользуется гораздо более жесткими тактиками. Вот, поэтому внутренний родитель, появляющийся в ребенке, обычно вызывает, знаете, такое удивление у родителей, потому что они не помнят, когда они так себя вели, естественно, они с собой это не ассоциируют, думают, где это он нахватался, боже мой. Ну вот, у нас по этому поводу даже была прекрасная история, когда у нас на некоторое время поселилась наша хорошая подруга своих девочкой. Вот, и сколько же мы потом из Глеба эту прекрасную девочку вытравливали. Ну вот, чуть ли не больше года. То есть это кошмар какой-то был просто, да, потому что действительно она многого добивалась, в отличие от моего достаточно покладистого старшего сына. Ну, вот, и в общем, в связи с этим, конечно, он переснял на себя тактики поведения непокладистости. Вот, и в общем, было очень неприятно с ним общаться в это время. Он же не весь стратегически, да, к чему это приведет. Вот. Внутренний голос, конечно, ему подсказываешь, если он будет так себя вести, то он останется один и умрет. Но что-то, знаете, в общем, внутренний родитель не очень на это воспринимает, потому что он не про будущее, он про прошлое. Вот, хорошо, теперь про стратегическую фигуру поговорим. Это внутренний взрослый, я его любовно называю внутренняя мама. Напоминаю, да, что в отличие от Берка, который вот как раз писал, Бертман, люди, которые играют в игры, в которые играют люди, вот, у меня фигура внутреннего взрослого, это фигура мамы внутренней. Вот, да, то есть эта фигура в официальном представлении верно, она равнодушно отстранена, отстроена. Вот, в той интерпретации, которую я вам буду давать, это наоборот фигура, которая проявляет много любви. Вот, и точно совершенно не отстроена. Да, просто любовь бывает двух видов, на всякий случай. Имеется в виду проявление любви энергетическое, да, то есть это у нас либо зеленая чакра, либо голубая. На зеленой чакре, да, это такая, в общем-то, любовь животная, а на голубой чакре это любовь духовная. Вот, и если у нас зеленые чакры дают такие сочные цвета в любви, да, то есть когда вот правда хочется обнимать и целовать, да, там, и передавать нежность, да, вот она гораздо более нежная, гораздо более вот такая земная, которую под императрицей, да, вот такая любовь, то, соответственно, любовь на голубой чакре, она такая более строгая, более возвышенная, да, вот. и действительно более отстраненная с точки зрения того, что кармический взгляд на вещи, да, он в любом случае предполагает отстраивание от обычных бытовых вещей. То есть, соответственно, в том случае, если, например, у нас там какая-нибудь Агнеса, которой у нас здесь нет, значит, потеряет кошелек, да, вдруг, не дай бог, ну, вот, то, соответственно, на зеленой любви ее будут утешать, говорить по голове, да, там, и налюбливать всевозможным образом. А на голубой чакре, да, будут рассуждать о кармических смыслах всего происходящего. Вот, да, и это тоже будет, безусловно, утешением, но оно все-таки будет не такое теплое, согласитесь, да, то есть, в общем, тут немножко по-разному все это воспринимается. Вот, поэтому понятно, что фигура внутреннего взрослого может быть более концентрирована на зеленый цвет или на голубой цвет. Я считаю, что все злобные инсинуации по поводу отстраненности внутренней матери, да, как раз в том, что, например, на голубой чакре, скажем, больше, более, скажем, безопасно любить, чем на зеленой. Понимаете, нет, о чем я. То есть легче рассуждать о светлом будущем, находясь в таких, знаете, вот неземных энергиях, да, чем, соответственно, жалеть ребенка, да, там, на зеленой энергии любви, да, и сострадания, да, там, потому что любовь зеленой чакры, она гораздо более контактная, понимаете, нет? В отличие от голубой, да, когда контакт другого уровня. Вот. То есть это также может восприниматься как некий способ защиты, например. Итак, внутренний взрослый – это та фигура, которая появляется самая поздняя, да, то есть вот если с внутренним ребенком там он появляется, как только рождается человечек в этом мире, да, внутренний родитель, как только начинается тема социализации, вот, то взрослый появляется позже. То есть стратегическое мышление в нас, да, оно отстоит по времени, и вообще, в принципе, как я понимаю, животным оно как таким образом не свойственно. Вот, это вот исключительно, да, такая прерогатива человека, да, там, смотреть на далеко вперед, да, и воспринимать свои поступки не только с тактической, но и со стратегической точки зрения. Вот. Значит, соответственно, это стратег, это тот, который употребляет в нас глаголы будущего времени, это тот, который способен к любви духовной, либо к любви и нежности при этом, да, такой более земной. Вот. Это та часть, которая умеет на потоке, реально на потоке любви, да, там произносить определенные слова, которые дают надежду, я бы сказала, да, там, и дают там уверенность, дают опору в будущем. Ну, не имеется в виду в будущем дают, а в смысле дают сейчас, а опора появляется таким образом, да, там, в твоих представлениях о твоем будущем. Да, то есть это та часть, которая расширяет границы восприятия, да, вот когда ты очень сильно, да, там, тактически находишься сейчас в тяжелом состоянии, да, то расширение границ, посмотри, как это будет потом. Вот, обычно, в общем, вполне себе хороша. Вот, понятно, что эти внутренние взрослые – это самая мудрая в нас часть, вот, в отличие от внутреннего родителя, которая самая ругачая часть, да, то есть внутренний родитель ругает, внутренний взрослый ободряет. Вот, да, то есть может, конечно, родитель тоже ободрить и сказать о том, что ну ты же мужик, соберись. Но, как вы понимаете, да, в этом все равно достаточно много ругани. Ну вот, да, то есть так или иначе, это более такая, ну, более жесткий подход. Ну вот, тогда как одобрение внутреннего взрослого, оно воспринимается как такое, скажем, принимающее и помогающее расправить крылья. Вот. Значит, в наших родителях есть такая часть, вы удивитесь. Более того, мы даже ее иногда вкушаем от наших родителей или вкушали в детстве, когда родители там были еще актуальны. Вот, это как раз то, что нас при них удерживает, даже когда мы стали взрослыми, это память о тех моментах, когда, соответственно, они дарили нам свою мудрость. Да, потому что из-за родителя внутреннего, да, хренушки, в общем-то, удержатся около своих родителей, потом, когда вырастет. Вот, то есть, когда вы помните про свою маму и папу, да, как про человека, который может поддержать и сказать важные вещи в самой сложной ситуации, то вы помните именно вот эту часть взрослую, папе и маме. Понятно, нет? Вот. Значит, понятно, что внутренний взрослый может быть более и менее развит. Согласны, нет? Вот, он может, то есть, в принципе, при том, что у него есть способность быть на потоке, но при этом понятно, да, что он может там пользоваться как поточностью, да, так и собственным жизненным опытом, касаемо, да, там, будущего и того, к чему это приведет впоследствии. Вот, поэтому, конечно, бывает так, что внутренний взрослый говорит то, что не касается наших сердец. Вот. Ну, в этом случае его просто надо апгрейдить, да, чтобы он, соответственно, в большей степени научился ну, быть на потоке. Да? То есть, в общем, апгрейд внутреннего взрослого – это как раз и есть то, что у нас называется духовный рост. Для внутреннего ребенка духовный рост – штука совершенно непонятная. Ему надо не духовно расти, а ему надо социализироваться. Понимаете, нет? Не теряя при этом свою детскую непосредственность. И способность радоваться. Понятно, да? То есть внутреннего ребенка никто не должен заставлять духовно расти. Более того, сам он никогда не соберется. Максимум он в это поиграет. Столько времени, сколько ему хочется, а потом ему это точно надоест. Внутренние родители о духовном росте рассуждают очень неохотно, как вы понимаете, да? Потому что, в принципе, заметить в прошлом позитивные изменения внутреннего ребенка родителю, скажем, сложно. Потому что духовный рост не всегда приводит к социальному росту. Да, внутренний родитель все-таки он страж социума. Да, и когда это вошел, соглашался на то, чтобы некий духовный рост давал вам внутренние, ну, повод для внутренних изменений. Ум вообще не любит, когда вы меняетесь. Вы согласны? Тебе кажется, я очень круто завернула. Ну, скажи что-нибудь, если хочешь. А то закашляешь. Значит, соответственно, да, вот, а духовный рост это как раз обычно вот то, как вы развиваете своего внутреннего взрослого. Понятно, что можно так сильно духовно вырасти, что в результате потерять связь с реальностью. Можно? Ты духовно очень вырос. Очень-очень. Вот, но связи с реальностью при этом никакой. А кто является связью с реальностью у нас из этих прекрасных фигур? Ребенок, конечно. Родитель тоже не про связь с реальностью. Понимаете, да, он про собирание опыта прошлого. Вот. И чаще всего наиболее такой, да, там, среднестатистический человек находится в такой прекрасной ситуации. Когда, соответственно, его внутренний ребенок запижен внутренним родителем и лишний раз не высовывается, вот, его пытаются выводить на поводочки на тему порадоваться в некоторые особые моменты жизни, например, в день рождения или Новый год, и тогда эта маленькая запищенная оторва, значит, начинает, значит, буянить, вести себя мерзопакостно, так что его потом хочется убить, благо остальное время он опять прячется в глубине, потому что собственные же родители его потом опять не выпускают. Вот. Внутренний родитель, соответственно, это тот, который общается со внешними людьми, да, и причем делает это, в общем, в достаточной степени ворчливо, критично и цинично. В общем, как свойственно внутреннему родителю. Вот. А внутренний взрослый – это такая фигура, который проявляет себя во время общения с близкими людьми. Вот. И то не всегда. После того, как родители, например, пиздят, видят, что все уже. Значит, уже тоска в глазах, в зубах доска, да? Значит, видят уже, когда все, в общем, по-настоящему хреново. Вот. И после этого включается взрослый, который говорит, ну ладно тебе, что ты на самом деле. Вот смотри, да, там пройдет день, пройдет два. Да, и все забудется, время лечит. Ну, такой, знаете, вот. Такой. Не очень развитый внутренний взрослый. Вот. Значит, то есть это вот такое обычное положение вещей. Да, когда, соответственно, ребенок во власти родителя, а взрослый изредка выходит для того, чтобы пофилософствовать. Например, под чашечку водки. Вот пил чашками. Вот. Как-то так. Вот, да, пьющего населения, пьющей части населения, там, философствует, например, над тарелкой свежей зелени. Или, да, особая история такая. Вот, потому что внутренний ребенок хрен свежей зелени добровольно накормишь, в общем, как-то, знаете, хочет нормальной пищи. Вот. Но, тем не менее. Хорошо, значит, это вот такое отклонение. Да, смотрите, в том случае, если, то есть, вообще вы стремитесь, ну, мы все стремимся, да, к некому равновесию, да, внутреннему. То есть, когда все три фигуры, так или иначе, живы-здоровы и представлены, да, то есть, когда не хватает какой-то одной фигуры, то понятно, что человек теряет некое внутреннее равновесие и пытается это равновесие компенсировать. К сожалению, в общем-то, да, сложно говорить, то есть большинство людей, вместо того, чтобы компенсировать это внутри себя, да, и вот, ну, как-то собой там внутри заняться, чаще всего, да, компенсация, ну, нас так приучили с детства, у нас такие родители ебанутые, и их родители тоже, в общем, вполне себе туда же, но вот, в связи с этим у нас с детства появляется привычка, если тебе чего-то не хватает внутри, получи что-нибудь снаружи. И типа тогда то, что дефицит внутри, да, он таким образом якобы заполнится. Ну, да, там, ну что ты плачешь, на тебе конфетку. Сиди и улыбайся над конфетой. Вот, слово сказать, есть определенные категории малышей, например, у меня Леша, он прекрасно совершенно конфеты соглашается в этом случае. То есть подбегает, ты меня Глеб обидел. Хочешь пирожок, да? Он телец, понимаете, там, и он маленький телец, то есть тельцы вообще не пожрать легко очень разводятся. Ну вот, да, поэтому, в общем, лучшее утешение для Леши – это вкусный пирожок. Вот, я не знаю, насколько там, какая вага должна быть глубина беды у Леши, чтобы, соответственно, он на это не согласился. Кстати, кто сейчас ругает Лешу, вам не угадайте. Ну, ты не родитель. Вот, да? Значит, хорошо. Так, о чем-то мы хорошем, да, о том, что, соответственно, вот родители нас приучают, да, за счет внешнего компенсировать внутреннее. Да? Значит, скучненько внутри, на тебе новую игрушку. Согласны? Нет? Вот, соответственно, обидненько тебе, давай переключимся, пойдем там чем-нибудь внешним займемся, да, то есть, в общем, никакой тебе привычки к внутренней работе. Вот. Значит, понятно, что вот в случае, если нарушено, да, вот это равновесие, да, вот это вот стремление компенсировать это какими-то наружными методами приводит к чему? Значит, ну, пример королям и дамам мечей приводит. Это в том случае, если выпечена фигура родителя, да, там недостаточно фигура взрослого, но при этом практически убита фигура ребенка. Это вот меченосная, да, там такой вариант. Значит, король мечей, например, очень любит заводить себе каких-то внешних детей. Сейчас объясню, да, это не обязательно вот именно прям дети, которые от горшка два вершка. Он, например, может завести себе какую-нибудь бабенку, которой очень проявлен внутренний ребенок. Понимаете, да, и начинать от нее тихо балдеть. Вот, да, при этом понятно, что тихо балдеет он, значит, из своей печали по умершему собственному внутреннему ребенку, пытается таким образом компенсироваться, подсоединиться к ее переживаниям и испытать еще некоторую толику радости. Да, там, например, умиляться, как она там радуется самым простым каким-то радостям, да, там, вещам и прочее, прочее. Вот, какая она, значит, самобытная, все про здесь сейчас. Ну, нарадовавшись, дальше он начинает делать с внешним ребенком то же самое, что он делал с внутренним. Он же по-другому не умеет, правильно? Сперва потихонечку, потом все более и более уверенно. Он начинает в этом случае пиздить, уничтожать. Не, он думает, что он воспитывает, делает как лучше. Да, этого прекрасного внешнего ребенка. Согласны, нет? Через какое-то время убивает его. Вот, в том случае, если все в порядке, то тетка успевает после этого хоть убитой, но отползти. И, значит, может быть, потом восстановится. Вот, да? Значит, при этом есть еще такой интересный казус. У этой тетки у нее же есть собственный внутренний родитель. В принципе-то, да? И по идее этот внутренний родитель должен защищать ее от нападения других людей. Это еще, да, там одна важная функция. То есть смотрите, да, там, например, значит, вот у нас такая, там, предположим, кто у нас тут самый духовный продвинутый? О, значит, дриада. Ну как? Ну как? Да нет. Нет, ну, травку кушаешь. Ну, вот я и говорю, самые духовно продвинутые. Только духовно продвинутые люди могут кушать травку. Вот, значит, ну вот, значит, и жить дома с таким количеством зверюшек разнообразных. Вот, и любить сверчков. Не любить сверчков, могут только духовно продвинутые люди, ты же понимаешь. А, логика моя неоспорима, даже не пытайся. Ну вот, значит, и вот такая духовно продвинутая дриада, в том случае, если на нее кто-нибудь нападет, наружный, вот, а через какое-то время, значит, вытащит фигуру внутреннего родителя, который клюнет на кулак, да, и начнет, соответственно, разбираться с обидчиком. Это понятно? Нет. То есть, соответственно, это тот в нас, который способен противостоять внешней агрессии. То есть внутренний родитель, да, не только пиздит внутреннего ребенка, на всякий случай, если вы думаете, да, он, у него главная функция, у него другая, защищать своего собственного внутреннего ребенка от окружающих агрессоров. Да, и возникает такая вот херня, да, а как же тогда с королями мечей, которые убивают около себя, предположительно, дам кубков, в которых внутренний ребенок самый такой, как вы понимаете, проявленный. Да? Значит, как же внутренний родитель вот этой дамы кубков это дозволяет? Ну, во-первых, в самой даме кубков внутреннего родителя фигура слабая. Начнем с этого. Слышите, нет? Вот, это про другой вариант перекоса, сейчас о нем тоже поговорим. Вот. А во-вторых, ее внутренний родитель делегировал полномочия родителя королю мечей. Понятно, нет? То есть у нее ее собственный перекос. У нее история такая, у нее ходит такой внутренний ребенок с разной степенью сволочизма. Ну, вы помните, да, они же разные. Бывают прям сильно невоспитанные, которые все мне-мне-мне-мне, да, внутренние дети. Бывают, соответственно, более творческие, более воспитанные. Ну, глупая, умная дама кубков, помните, да, разница? То есть, чем более продвинутая, чем больше цветочек, тем, соответственно, более умная считается. Ну, вот, и чем более скандальная, чем более, значит, запинающая окружающих, да, тем, соответственно, более глупая. И там понятно, что у нее внутреннее равновесие нарушено каким образом? У нее нет родителя. Да, ее собственные родители, например, держали ее в таких условиях, когда ей его выращивать не надо было. Понимаете, нет? Как это называется, эти условия? Вот. Какие? Тепличные. Ну вот. Ну да, тепличных условиях ее держали, да, вот под таким колпаком конкретным. И она росла, росла, росла, росла, а броню не отрастила, ей не надо было. Понятно, нет? Вот, или там, например, так баловали ее внутреннего ребенка, что для него не надо было выращивать фигуру родителя, а надо было просто научиться хорошенько пинаться. Понимаете, нет, о чем я? Вот к нам тут привозили одну девочку, маленькую. Вот. Нам ее когда привозили год назад, я попросила больше ее к нам никогда не привозить. Потом меня уверили, что она сильно изменилась, и нам ее привезли опять. Значит, такая хорошенькая, что просто вот, ну вот это что-то с чем-то. Представляете, золотые кудряшки, да, там обалденные совершенно глаза, да, ну такая оторва, как она принялась очередной раз мутузить моих парней. Вот, парни охреневают от этого, они вообще не привыкли к такой агрессии, понимаете? Это внутренний ребенок, да, который пока внешний ребенок, который фору даст любому родителю, понимаете, да? Она запинывает всех и вся. Вот, ей понравилось кормливать нашей большой собаке разные предметы, вот. Значит, к слову сказать, Оренчик никогда не против даже, в общем, если это несъедобно, она все возьмет. Ну вот, ну, она маленькая еще девочка у нас, большая по размеру, но по возрасту маленькая. И вот, значит, это прекрасное дитя, значит, лазит у нас на кухне по разным пакетам, ищет, что бы еще скормить собакам. Я это вижу, мне, значит, так глаза на лоб вылезают. Я говорю, это наши вещи. Она, значит, игнорируя меня, идет к следующему пакету. И он начинает открывать. Я говорю, это наши вещи. Она мне, что, везде ваши вещи? Я говорю, да, потому что это наш дом. Вот, и она, значит, абсолютно оскорбленная уходит, как только я ухожу, она тут же возвращается обратно к погрому. Ну вот, да, то есть, и, ну, родители такие приходят, извините, извините. Ну вот, а там просто, понимаете, там такая манера жить, да, то есть там ребенок самый главный в доме, да, единственная дочь, да, абсолютно забитая мать. Ну вот, и папа, который в ней души не чает, но дома редко бывает. Ну вот, да, и в том случае, если вдруг мама как-нибудь девочку обидит, она она же под бесконечной защитой папы, то маме же и влетит. Поэтому детка там самое главное. Папа ей отдает все ресурсы, мама ей отдает все свои ресурсы. Понимаете, это вот это маленькое существо, да, я понимаю, что там внутренний ребенок, потом, когда уже станет внутренним ребенком, да, там будет убивать каждого, кто будет ей делать хоть маленькое замечание. Видели таких прекрасных деток, да, едут там, например, в автобусе, и вот их, значит, с совочками, значит, впереди сидящих интеллигентных бабушек, да, и при этом, соответственно, у родителей этого ребеночка обычно, знаете, в глазах такие прицелы, типа, только попробуй сделать замечание. Вот, да, ну вот украинские, простите, дети вот этим, как я заметила, отличаются. Ну вот, ну, кстати, итальянские тоже, как выяснилось. Итальянские, например, могут совершенно свободно вдогонку своим родителям орать, да ты сволочь, пошла вон отсюда, матери, собственно, понимаете, и при этом сидят рядом бабушка с дедушкой, говорят, какой умный мальчик. Ну вот, правда-правда, у них там, в общем, абсолютное извращение в этом плане, культ детей, он к этому приводит, да, и, соответственно, да, там вырастают такие внутренние дети, да, помните «Вождь краснокожих»? Там не было родителя, там был ребенок. Понимаете, да, это не родитель пинал остальных, это ребенок пинал. Ну так, что они вешались, понимаете, да, потому что нельзя же там этого ребенка, ну не знаю, там изуродовать. Ну вот, хотя иногда очень хочется, согласитесь. Кто сказал сейчас вам, конечно же, родитель. Ну вот, хорошо, значит, и так, да, вот в случае, да, если там были тепличные условия, то либо появляется такое нежное существо, которое точно понимает, что родитель у родителей такого размера, понимаете, да, что своего там, во-первых, хрен вырастешь, потому что если что, его затопчет, это понятно, нет? Это ты со мной так разговариваешь, говорит родитель, мамы или папы. Да, и свежепоявляющийся родитель внутренний, да, в ребеночке тут же говорит, упс, прости. Ну вот, да, и никак не проявляется, то есть не было возможности развиться, да, задавили. Понятно, нет? И появляется тепличное существо, которое не умеет дать отпор. Валентина в своем детском курсе рассказывала, вот та, которая сейчас Юля ходит, значит, догоняться по варению супов, значит, рассказывала, как у нее абсолютно вроде бы интеллектуальная женщина на курсе детском говорит о том, что я свою дочь всю жизнь растила абсолютно эталонным образом. Я решала за нее, с кем ей дружить, куда ходить, да, там, соответственно, чем заниматься. И вы представляете, ей сейчас 30 лет, она не способна принять ни одного самостоятельного решения. Валентина так говорит, подождите. Мне кажется, да, либо вот противоречие, оно вот прям звучит внутри текста. Да, то есть вы мне объясните, а чего вы ожидали? Да, то есть вы, принимающие за дочь все решения, да, там, соответственно, ожидали, что она сама их научится принимать. Вот где логика? Понятно, нет? И понятно, что в том случае, если была вот такая фигура со стороны там, воспитателей детей, да, там, родителей, значит, кто-то из них, или они оба иногда, да, вдруг неожиданно сошлись под двойкой мечей, да, и вся жизнь им прекрасна. Помните, я вам рассказывала, король и дама мечей вполне находят общий язык. Ну вот, представляете, как, кто у них получается в качестве плода их любви? Ну вот, да, очень такое своеобразное существо, да, и в том случае, если родитель нападает на этого ребенка, да, то понятно, что и нельзя здесь себя защитить, то понятно, что и потом в мире нельзя себя защитить. Понятно, нет? А в том случае, если родители никогда не оказывают сопротивления, опять же, нет навыка себя защищать. Понятно, нет? Потому что родители, ну вот, родители все делали, чтобы им не надо было сопротивляться. Ребеночек только, понимаете, сделает вид, при котором вот сейчас уже заплачет, как ему уже тут же все дают. Да, ну вот. То есть борьба без возможности выиграть и отсутствие какой бы то ни было борьбы, и то, и другое в равной степени. Да, там мешает появлению фигуры внутреннего родителя, здоровой фигуры. Да? Вот. И в связи с этим, потом какой, да, там, какой вариант? В том случае, если родитель не появился, а внутренний ребенок запижен, то понятно, что это прекрасное существо ищет в качестве компенсации во внешнем мире человека с сильной фигурой внутреннего родителя. Это понятно, нет? Ну, то есть, да, перешла от папы к мужу. И папа, к слову сказать, его одобрил. Понимаете, нет? Или перешла от мамы к мужу, пожалуйста, это могла быть фигура мамы, никто не мешает. Да, и мама, соответственно, этого мужа либо одобрила, либо муж ее сделал. Ну, понимаете, да, когда у нее не было другого варианта, как одобрить. Вот. Или там она до сих пор не одобряет и живет теперь одна. Да, потому что там такая фигура мужа, что там, в общем, знаете, любой родитель, другой, чужой, будет на всякий случай держаться подальше. Понятно? Нет? То есть могла произойти битва совершенно свободно. И понятно, что делегированы были до этого полномочия родителя внутреннего, у этого, да, там, кубочного положения существа, да, там, делегированные сперва родителям физическим, маме, папе, ну, или кому-то из них, а дальше делегируется, соответственно, тому, кто рядом. То есть, когда я обратила внимание, что когда там, соответственно, предположим, мой любимый муж на меня орет вдруг, и при этом, значит, у меня внутренний ребенок с ним напрямую коммуницирует, да, без моей персоны родителя, который тут же обычно появляется в глазах, говорит, ну-ну. Вот, да, и готов уже, соответственно, выступить на защиту внутреннего ребенка, да, когда я увидела, что у меня защитник пошел, а ребенок, соответственно, да, сидит напротив орущего на него чужого внутреннего родителя, то я, значит, постойте, да, там, что за херня, а потом благополучно вспомнила, что вот как раз на тех территориях, когда мой собственный внутренний родитель с собственным ребенком не справлялся, на этой территории Андрюша стал, ну, Андрюша, да, там, своей родительской фигурой, стал говорить какие-то похожие тексты, мой родитель ему пожал руку и сказал, молодец, я с тобой согласен, я пошел. Понимаете, нет, то есть такое делегирование полномочий, типа, ну да, я тебе это всегда говорил, говорит мой внутренний родитель, но ты меня не слушал, вот теперь его послушай, а я пошел. Ну, гораздо удобнее, да, когда пиздит кто-то наружный, чем внутренний, согласны, нет? Или, знаете, еще, знаете, под вид этой ситуации. Внешний пиздит, а внутренний, да-да-да, да-да-да, да-да-да. Это еще он мало тебе говорит. Ну, тогда они, знаете, в тандеме выступают. Понятно вот про вот этот театр внутреннего мира, да, что это, в общем, вполне себе реальные жизненные ситуации под этим сценарием появляются. Причем такие, я бы сказала, вполне себе в объеме. Вот, но на всякий случай, да, там, так это прекрасно звучит, и вы, понятно, что ваш внутренний ребенок говорит, да, делегировал. Вот, а теперь посмотрите, какое количество внутренних детей в окружении, в людях, которые от вас зависят, находится в ситуации, когда их родитель вам делегировал, вашим родителям. Я понятно говорю, нет? То есть, когда, соответственно, жена, например, пилит мужа, а он уже даже ничего и не говорит. Да, просто слушает, я не знаю, да, в глубине души утирает слезы. Или там боится, притворяется мертвым. Может, не заметит. Вот, да, его собственный родитель уже против тебя даже рта не раскрывает. Да, потому что делегированы полномочия. Теперь ты меня за меня ругаешь. Вот, понятно, нет? То есть зеркальная ситуация тоже вполне себе проявлена. Вы со мной? Хорошо. Вот, то есть это искажение, да, по замещению фигуры родителя, по замещению фигуры ребенка, понятное искажение. Но дальше все происходит по тому же сценарию, по которому все происходит привычно. Там, например, твой внутренний ребенок, если привык шухариться от внутреннего родителя и притворяться мертвым, то он будет точно так же шухариться от внешнего родителя и притворяться мертвым. Это понятно, нет? Если есть привычка от внутреннего родителя болеть и таким образом заставлять себя жалеть себя, то, соответственно, тогда вы и внешнему родителю будете болеть. Понятно, нет? То есть вы будете делать то же самое. Поэтому для того, чтобы сбить внешний сценарий, понятно, что надо переписать внутренний сценарий. Ну, там других вариантов нет. В случае, если переразмеренный внутренний ребенок, уже унять его наконец. Да, ребенок, который всех пинает кругом. В том случае, если, соответственно, недоразмеренный, почти убитый внутренний ребенок, да, возродить его хотя бы на кладбище домашних животных. Вот. После этого, правда, охренеть от того, какой монстр получился, а дальше после этого попробовать все-таки привести его в божеский вид, значит говоря, социализировать. Потому что свежевозрожденные внутренние дети, правда, похожи на монстров. Они либо становятся такими готами, которым все похрену, но они при этом живы. Вот. Либо, соответственно, они становятся монстрами, да, которые, в общем, говорят, Я поднялся из пепла и начинаю все кругом под себя подминать. Я видел обе метаморфозы, да, там, когда тренинги веду, да, или там в окружении, там, если индивидуальную работу длинную совершаю, да, то вот оба сценария возможны. Слышите? Убитый внутренний ребенок, возрождаясь, ведет себя противоестественно. У него нет опыта того, как быть живым. Понимаете, да, его убили тогда, вот, что он уже только что не пахнет. Вот. Значит, в том случае, да, если переразмерена фигура родителя, понятно, что его надо чи-чи-чи-чи-чи, да, там, несколько подпритушить, угомонить. Понятно, нет, то есть компенсируем. Может быть, при этом недоразмеренная фигура внутреннего взрослого, как самая недоразмеренная. Есть ребенок, вполне себе живой, вот, например, вот, прости, пожалуйста, вот, прекрасный Юля, вполне себе живой внутренний ребенок, который сидит вполне себе живыми детскими глазами, смотрит на окружающий мир и с ними охотно коммуницирует. И рядом стоит абсолютно нормальная фигура родителя, который говорит, ну, если что, мы вместе. Поэтому, в принципе, да, они там, в общем-то, в основном тандемятся. Периодически родитель делает ребенка, периодически ребенок делает родителя. В основном у них ничья. При этом главная проблема, что стратегической фигуры как не было, так и нет. Она где-то там, знаете, на задворках внутренней империи. Да, нет взрослого. Взрослый уехал в отпуск, видимо. Нет, взрослый иногда появляется, когда, например, появляется рядом человек, которому нужна помощь, и там, например, которого там, Юля там, влюблена в этого ребенка, да, тогда в этом случае появляется взрослый и говорит, ты мой хороший, ты мой сладкий. Вот. Да, там кому-то наружному, вот, но при этом самой себе понятно, ты мой хороший, ты мой сладкий, в общем, обычно не говорится. Недоразмеренная фигура взрослого приводит к чему, давайте по аналогии, к тому, что человек начнет искать в окружении кого? Человека, у которого внятный, проявленный взрослый. Да? Ну, компенсация идет. Это значит, что рядом очень важен человек, который несет свет, который рассказывает какие-то глубокие стратегические вещи, которые умеет любить. Согласны? Нет? Отлично. Скажите, кому эта фигура более всего невыгодна на внутреннем плане? Родителю. Родителю. Сперва родители скажут, ну, наконец-то, у нас появилась мама. Какое счастье. И, в общем-то, сперва, в принципе, будет вполне даже допустимо. Даже родитель будет иногда поддакивать, говорит, да-да-да-да-да. Слушай, как умно. Охренеть. Сперва это допустимо. Но потом ребенок начнет меняться. Согласны, нет? И взрослый, чужой, сторонний, начнет что-то говорить, с чем родитель, честно говоря, не согласен. Он говорит, что за херня? Напрягается, правильно, нет? И дальше после этого он начинает, а внутренний ребенок уже привязался к взрослому, родитель не заинтересован в том, чтобы калечить собственного внутреннего ребенка в этом тандеме. Не заинтересован. Ну, потому что, да, иначе бы это выглядело по-другому. Как, например, переразмеренный родитель и никакого внутреннего ребенка. А когда обе части видны, да, и вполне проявлены, но со мной нет. Да. То есть как это выглядит? Да, это когда вы вполне, иначе говоря, способны радоваться жизни, и одновременно с этим вполне способны понимать, что при этом радости в этой жизни очень мало. Ну, ребенок, да? И при этом родитель, который с одной стороны, соответственно, не дает ребенку полноценной социализации, чтобы этой жизни можно, эту жизнь можно было проживать. Вы со мной, нет? Не научил проживать эту жизнь. Стратегически он не умеет, это не родительская функция. Но при этом, в принципе, способен его защитить. Вот, это про то, как на внутреннем плане. Да? И, соответственно, появляется вот эта вынесенная фигура взрослого. И родитель, так как он, я напоминаю, не заинтересован в том, чтобы приносить вред собственному ребенку, что он начинает делать? Он начинает подменять у ребенка внутреннего восприятие вынесенного взрослого на негативное. Значит, вот берет на колени внутреннего ребенка и говорит: слышь, ну кого ты слушаешь? Вспомни, как она некоторое время назад, когда ты ей позвонила, сказала: мне некогда, перезвони попозже. А у нас дрожал голос. Ты понимаешь, насколько на самом деле здесь нет любви? А вспомни, как она в свое время то-то и то-то делала. Короче говоря, задача родителя – свергнуть с пьедестала, убить привязанность ребенка, очернить в глазах. Это понятно, нет? При этом, так как этот прекрасный, эта прекрасная фигура из прошлого, то понятно, что она вообще, в принципе, все запоминает. Но ее задача сейчас, да, там, использовать память для того, чтобы, да, там, вытащить на поверхность, да, все какие-то, ну вот, моменты, которые спорные сами по себе, и интерпретировать их невольным образом, да, а вот таким образом, чтобы, соответственно, внутренний ребенок увидел, что все херня. Ну и понятно, что это обычно делается, когда ребенок и так чем-то обижен. Напоминаю, да, обиженный внутренний ребенок думает, что его всегда обижали, всегда будут обижать. Улавливаете, нет? Таким образом, свергается с пьедестала этот новый кумир, и удовлетворенная тандемная парочка родитель-ребенок опять одиноки. У них опять нет мамы. Их опять никто не любит. А что делать? Зато я, говорит, тебя люблю, родитель, и вытирает слезу нежности. Умеет ли родитель любить? Нет. Другая функция. Понятно, нет? Поэтому вот так, зато живы, говорит родитель. Слышь? Зато в нашей жизни нет негативных переживаний. Но если вам вдруг покажется, что этот сценарий вам не очень понятен, то представьте себе сценарий, например, мужика, у которого умерла жена, и который воспитывает ребеночка одного. Любить по-настоящему всем собой он не умеет. Ну, мы такую фигуру представляем, да? А при этом маму берет, а потом убирает. Берет, а потом убирает. Ну, понятно, нет, потому что завышенные требования к фигуре матери. Вот, ну это уже я прям совсем на внешний сценарий перевела, да, вот. А внутренний сценарий, он, в общем, разнообразен. И в этом случае получается, да, потому что взрослый внешний, это может сколько угодно быть, соответственно, там, мужчина в твоей жизни, которого ты любишь, женщина, которую ты любишь. И она то на пьедестале, то она убита с этого пьедестала. Понимаете, да? То есть это когда фигура взрослого неактивна на внутреннем плане. И получается, да, вот это наш бесконечный поиск человека, учителя, мужчину, который внушает уважение, женщину, которую можно уважать, настоящая женщина. Понимаете, да? То есть вот этот поиск вот этого настоящего. И приобретение этого настоящего через какое-то время приходит разочарование, потому что оно опять не настоящее. Кто тебе сказал? Родитель. Почему? Потому что ты начал меняться. Это опять не тот, говорит родитель. Ищем дальше. Ну нельзя же убивать у ребенка надежду. Но родитель, честно говоря, уже не очень надеется. Честно, если. Но ребенок же хочет. Поэтому чушь он будет собственным ребенку-то мучить лишний раз. Вот, по-моему, хороший сценарий. Очень выгодный. Вот, есть еще один сценарий. Это переразмеренный внутренний взрослый.